Глава четвертая. «Ты вырос?» — Яков распахнул дверь. «За время моей армейской службы мы обменялись несколькими письмами, но лицом к лицу не встречались уже больше 3 лет. «Ты тоже вырос, Яков?» — сказал я. «Я постарел», — с улыбкой поправил он меня и тут же сказал свое постоянное. «Ну, заходите, заходите». Его новый дом был красив, огромный и просторный, большая лужайка впереди и маленькая за домом. Больше всего мне понравилась кухня. В центре стоял внушительных размеров обеденный стол, кастрюли и сковородки висели на стенке под полками, они прятались в шкафчиках. Тут я и расположился. Я из тех людей, которые любят сидеть на кухне, и у себя дома, и у других. «Я беспокоился за тебя, когда ты был в армии. Ты не отвечал на мои письма». «Обо мне не надо беспокоиться. Я маленький мальчик по имени Зейда. Разве ты забыл, Яков?» Он заметил порванную рубаху. «Быстренько снимай рубаху», — сказал он. «Я тебе починю. Человек не должен ходить по улице в таком виде». И не отстал от меня, пока я не снял рубаху, несмотря на все мои протесты. Он вдел нитку в иголку и за несколько минут затянул дыру маленькими быстрыми стежками, до того одинаковыми по размеру и с такими равными промежутками, что я даже удивился. «Где ты так наловчился?» — спросил я. «Когда припечет, научишься». Большие белые тарелки, которые запомнились мне с нашего первого ужина, уже стояли на столе, отражая свет большой лампы с круглым зеленым, как над карточными столами, абажуром. «Еду, Зейде, подают только в белой тарелке. Напитки и воду, и чай, и сок, и вино наливают только в стакан из стекла без цвета», — наставительно сказал Яков. «В этих делах есть правило. Если ты видишь ресторан со свечами, туда нельзя заходить. Свечи — это не для романтики. Это признак, что повар хочет что-то скрыть. Человек должен хорошо видеть, что он кладет себе в рот. Он видит и нюхает, и у него выделяется слюна. Во рту есть 6 маленьких краников для слюны, и они тут же начинают работать. Слюна, Зейде, — это замечательная вещь, даже больше, чем слезы, больше, чем все, что течет в теле. При еде она для вкуса, при поцелуе она для любви, а когда ты плюешься, она для ненависти. Пока я ел, Яков стоял возле раковины и продолжал говорить, колдуя над следующим блюдом для меня или отправляя в рот из своего блюда. Все того же салата из овощей с яичницей и большим количеством лимонного сока, черных маслин и белого сыра, которое почему-то вызывало у меня зависть, несмотря на здоровенный кусок говядины, который он положил на мою тарелку. «Помнишь наш первый ужин? Скоро уже 10 лет с того времени». «Помню, но я так и не знаю, что мы ели тогда». «Бедный повар, а?» — сказал Яков. «Нельзя насвистеть то, что он сварил, или мясо его продекламировать, или суп его станцевать». «Книгу тоже нельзя насвистеть, а мелодию нельзя съесть», — пытался я утешить его. «Можно», — убежденно сказал Яков, а потом добавил. «Мелодия — это всегда что-то новое, что никогда еще не было в мире, потому что из скрипки или флейты выходят такие звуки, что даже птицы не умеют их пропеть. А художник, он как бог, потому что он может нарисовать такое, что этого вообще в мире нет. Но еда... Еда есть и без повара. Он будет целый день стоять и варить, а в конце концов даже первый огурец после Песах окажется вкуснее, чем все его жаркое. И черная слива Санта-Роза с маленькой трещинкой в кожуре перекроет весь его соус, и даже просто тоненький кусочек сырого мяса будет лучше всего, что он сварил. На стене висел портрет Ривки. Я то и дело посматривал на нее, но ничего ей не говорил. Когда-то, еще до моего рождения, Ривка Шейнфельд была самой красивой женщиной в деревне. Она была такой красивой, что даже те, кого тогда еще не было на свете, и те говорят о ней с придыханием. Такая красивая, что никто уже не помнит ни ее лица, ни оттенка волос, ни цвета глаз, одно лишь чистое очарование как таковое. В молодости она отказывалась фотографироваться из-за своей красоты, а когда по прошествии многих лет вернулась в страну, отказывалась фотографироваться из-за старости. Только один ее портрет сохранился с тех дней, тот, что и поныне висит в кухне дома в Тивоне, но оскал времени не пощадил и его, потому что та Ривка, что в рамке, уже не такая красивая, как Ривка в рассказах, в воспоминаниях и в снах. «Повар», — подытожил Яков, — «он всего-навсего как сват». «Между мясом и приправами?» — спросил я. «Нет, между едой и тем, кто ее ест», — сказал Яков, вытер руки о передник и сел напротив меня. «Вкусно тебе, Зейде?» — спросил он, помолчав. «Очень вкусно». «Значит, сватовство удалось. Эс, май кинд, кушай, мой мальчик».